Ну, хер ли ты тут разлегся? Поганая псина лежала прямо на моей постели, точнее, на том, что от нее осталось. Наверное, будь у нее деревянный каркас, она бы и его сгрызла, как ножки от стола. Так что нет, она просто расшвыряла все, что имелось в комнате, подрала стены и изорвала. «Ах ты, сукин сын!» – прошептал я, чуть ли не со слезами на глазах, глядя на то, что осталось от моего лучшего костюма. Нет, уничтожены оказались все, как и дверцы от шкафа. У нее такой вид, что у меня сложилось впечатление, что ее ломом открывали. Ладно, остальные костюмы, но этот, который я в самом начале работы получил от Романа в том магазине, сука. Подошел к постели и тут же отскочил назад, когда рычащая крокозября зло клацнула пастью в сантиметре от моих пальцев. Все четыре глаза зло уставились на меня. «С хрена ли ты тут зубами щелкаешь?» – возмутился я. «Иди сюда!» – и сам кинулся к нему. Пес, видимо поняв мои намерения, бросился в сторону, снес то, что осталось от моего рабочего стола, попутно перевернув изгрызенный стул, и рванул к выходу. «Ага, сейчас!» Я успел дотянуться левой рукой до этой скотины. В этот раз кольцо сработало именно так, как и должно было. Псина прямо посреди своего рывка дернулась и заскулила, а в следующий миг развеялась темным дымом. «Ай, твою мать!» – зашипел я, тряся ладонью и пытаясь сорвать кольцо с пальца. Чертов артефакт неожиданно накалился настолько, что стал жечь кожу. Хорошая безделушка. «Но ты еще не видел, что он в ванной натворил», – давясь от смеха произнесла Эри, стоя у меня за спиной. Ее все происходящее явно забавляло. «И что же он там сделал?» «Ну, где-то же ему нужно было сделать свои дела». Теперь она уже не пыталась себя сдерживать, хохотала вовсю. «А тебе, как я посмотрю, весело, да», — уточнил я. «Еще бы», — торжественно улыбнулась она. «Считай, что это, Ксюша», — крикнул я, перебив ее. Расстроенная сестра тут же высунула голову из-за косяка и мрачно подтвердила мои догадки. «Там все засрано, Саша», — уныло произнесла она. «Все-все засрано. Вот и замечательно», — с удовлетворением кивнул я. «Сходи, пожалуйста, в магазин на углу и купи тряпок, перчаток и мусорных пакетов. Много пакетов, и всякое там для мытья и прочее». «Поняла», — тут же козырнула сестра, а затем окинула комнату взглядом. «А куда он?» «Здесь», — я подбросил кольцо на ладони. «Все, иди давай. Если надо будет, скажи, я тебе денег переведу». «Да не, у меня есть». «Все, я побежала». И Ксюша выбежала из квартиры. Забавно, но ее комната пострадала меньше всех. Видимо, меня не только коты не любят. «Стоять!» — рявкнул я, заметив, что Ири куда-то собралась. «Куда пошла?» «Погуляю, пока вы тут уборкой занимаетесь», — хмыкнула она. «Да и воняет тут». «А нет, милочка», — я покачал головой, — «никуда ты не пойдешь. Если ты думаешь, что я буду помогать убирать этот бардак, то ты очень сильно». Видимо, выражение моего лица без всяких слов объяснило ей, что будет дальше. «Нет, ты не посмеешь», — прошипела она. «Еще как посмею», — на моем лице растянулась зловещая улыбка. «Раз уж этот говнюк отдал мне тебя, то я собираюсь сейчас воспользоваться этой возможностью по максимуму. Так что готовься, Эри, скоро ты окажешься в море дерьма, и даже весел у тебя не будет. Прошу вас, ваше сиятельство», — вежливо произнес слуга, открыв перед Уваровым дверь кабинета. Точнее, он попытался, потому что граф, будто танк, отпихнул дворецкого и сам пошел внутрь. И его злой взгляд был направлен точно на сидящего за столом хозяина кабинета. «Почему он все еще дышит?» — с места в карьер спросил он. Распутин пару мгновений смотрел на него, после чего вздохнул и встал из кресла. «Иннокентий, ты можешь быть свободен», — сообщил он своему дворецкому, и слуга понимающе кивнул и закрыл дверь в кабинет с обратной стороны. Как только они остались наедине, Распутин пересек свой кабинет и подошел к длинному шкафу. «Коньяка хочешь?» «Какой к черту коньяк?» — рявкнул Уваров. «У тебя был потрясающий шанс решить проблему, а ты им не воспользовался». Обвинение повисло в воздухе. Напряжение между двумя мужчинами было столь осязаемым, что, казалось, его можно было потрогать руками. Распутин так ничего и не ответил. Вместо этого он повернулся и, открыв одну из резных дверок шкафа, достал оттуда бутыль из темного стекла и два бокала. «Да, Василий, ты прав», — произнес он, возвращаясь к столу. «Я действительно, как ты выразился, упустил этот шанс». «Это я уже понял», — съязвил тот. «Только я не могу понять другого». «Почему?» «Потому что для меня открылась определенная, скажем так, возможность», — ответил Григорий, поставив оба бокала на стол и, скрутив крышку с бутылки, разлил дорогой коньяк по бокалам. «Видишь ли, похоже, что у меня есть шанс на то, чтобы отыграть назад то, что сделал Илья». Услышав это, Уваров замер. Первые несколько секунд до него доходил смысл сказанных слов, и только спустя некоторое время его мозг осознал то, что теперь казалось ему столь логичным. «Разумовские никогда не разрывали заключенные договоры», — возразил он, но у хозяина кабинета имелся аргумент против подобного довода. «Потому, что они не могли этого сделать», — спросил Распутин, протянув один из бокалов своему другу. «Или же потому, что они специально никогда этого не делали. Хочешь сказать, что этот парень, тебе нужен честный ответ? Хотелось бы, учитывая тему нашего разговора», — скривился Уваров. «Я не знаю», — честно признался ему Распутин. «Да и сам он не знает. Он умный парень, Вася. Очень умный, если я еще хоть что-то смыслю в людях. Умные люди часто амбициозны. Да, об этом я тоже ему сказал. Как и то, к чему могут привести подобные амбиции. Тогда ты не можешь быть уверен в том, что он не позарится на то, что принадлежит ему по праву. Гриша, если он, ему не нужны титулы». Распутин поднес бокал к лицу и глубоко вдохнул аромат марочного алкоголя. «Поверь мне, как бы смешно это ни прозвучало, единственное, чего хочет этот парень, жить своей собственной жизнью, так, чтобы к нему не лезли с дурацкими играми. Помнится, один человек мне сказал, что либо ты имеешь отношение к игре, либо же игра в конечном итоге поимеет тебя», — хмыкнул Уваров и поднял руку. Два бокала легко соприкоснулись, и по кабинету разнесся тихий звон. Оба мужчины выпили, позволив себе на несколько секунд погрузиться в собственные мысли. «Так, значит, хочешь использовать парня?» «Да, как бы двулично это ни прозвучало, мы с ним договорились. И не делай такое лицо. Не так, как ты мог подумать. Он либо еще не пробудил эту силу, либо же пока не может использовать ее по собственному желанию. Суть уговора проста. Мы не трогаем его и его близких, а взамен он постарается узнать о том, можно ли разорвать ранее заключенный договор. Без последствий», — Распутин пожал плечами. «Хотелось бы этого, но при необходимости я готов принять удар на себя в случае чего. Они уже один раз попробовали сделать это. Разумовские никогда и никому не говорили о том, можно ли разорвать заключенный контракт. Оно и понятно, в них крылся секрет их силы и влияния. И именно это стало причиной, по крайней мере частью причины того, что их перебили под корень». Почти мысленно поправил себя Распутин. К несчастью, как выяснилось, их смерть не стала тем волшебным ключиком, на который они надеялись. И теперь Григорий задавался вопросом, не потому ли, что не все разумовские оказались пущены под нож. Вероятно, что для того, чтобы этот вариант сработал, ему действительно стоило бы просто ничего не делать, пока этот парень истекал кровью на его глазах. Возможно, но, будучи человеком мудрым, он не отбрасывал и такой вариант, что даже это в конечном итоге ему не поможет, потому он не хотел обрезать последнюю ниточку. А еще, глубоко наедине с собой, Григорий понимал, что просто не смог этого сделать, не после того, как Елена со слезами на глазах умоляла его помочь Рахманову, не после того, как тот, рискуя собственной жизнью, защитил ее. Кто-то назовет это слабостью, но для Григория, как бы смехотворно подобное ни прозвучало, это была справедливость. «Хорошо», — через некоторое время сказал Уваров. «Допустим, что шанс есть, но ты не можешь не учитывать. Лазаревы», — поморщился Григорий и одним глотком допил алкоголь в своем бокале. «Да, я понимаю это. Если Павел поймет, что кто-то еще претендует на такой куш, то вполне может решить, что будет лучше, если проиграют все, чем если он останется в проигравших в одиночестве. Парень актив, и Павел будет рассматривать его исключительно с этой стороны. Он все рассматривает исключительно с этой стороны». Распутин посмотрел в свой пустой бокал, размышляя о том, а не налить ли себе еще выпить. С его даром он мог бы всю бутылку выпить без каких-либо последствий. Алкоголь давно уже не пьянил его, а ведь иногда так хотелось забыться, хотя бы на минуту. Теперь, когда у него есть шанс на то, чтобы избавить Елену от этого проклятия, он собирался воспользоваться им по полной, и уж точно он не собирался упускать такую возможность из-за чрезмерной жадности одного из своих друзей. «Нужно будет что-то с этим придумать», — наконец произнес он. Глава 12. Почти 8 часов. 8 гребаных часов у нас ушло на то, чтобы убрать этот бардак, все отмыть и выкинуть мусор. Угу, мусор. Проще уж сказать, что мы половину квартиры на помойку вынесли. Как эта тварь всего за 2 дня смогла причинить столько ущерба, уму непостижимо. И ведь проблема сама собой не решится. Эта скотина все еще сидит у меня в кольце. И, что мне с ним делать, спрашивается. Это ведь не долбаная золотая рыбка, чтобы проблему можно было взять и решить, смыв ее в унитаз. Хотя, если бросить туда кольцо, ладно. Придумаю что-нибудь. Надо будет с Ларом на эту тему поговорить. На крайняк сбагрю псину ему. Альфорская. Вот пусть Альфор с ней и разбирается. Впрочем, не обошлось без приятностей. Наблюдать, как Эри 3 часа отмывала ванную комнату от собачьего дерьма собственными руками, отдельный вид наслаждения. Ох, сколько ругательств я услышал за тот вечер и часть ночи. На русском, немецком, французском и даже альфорском. Пожалуй, она при желании могла бы заставить и самого проспиртованного портового грузчика покраснеть. И ведь поначалу гордость свое брала. Она делала работу с выражением полного презрения ко мне на лице. Но уже через час начала просить, чтобы я разрешил ей использовать магию. Еще через час стала почти умолять, а потом просто смирилась и, шипя сквозь зубы, терла и отмывала. Как эта скотина могла столько нагадить? Он же магический зверь. Разве нет? Хотя, немного подумав, вспомнил разговор с Ларом на эту тему. Магическая составляющая там есть, но альфы вроде выводили их целенаправленно. Значит, они вроде как живые, так ведь? Чертовы продукты селекции. Но все это лирика. Справились и справились. Чего бухтить-то? А утром, поспав 4,5 часа, я встал на работу и столкнулся с еще одной неожиданностью. «Я иду с тобой», — категорически заявила Эри, выбравшись из моей спальни. «Ты идешь спать», — столь же категорично ответил, глядя, как она глаза трет и пытается челюсть не вывихнуть от зевка. «Посмотри на себя, тебе можно под веки спички засовывать, чтобы они сами собой не закрывались. Я должна находиться рядом на тот случай. Не будет другого случая», — отрезал я. «Эту проблему я решил. Ну, не совсем справедливо, конечно. Нельзя решить те проблемы, о которых ничего не знаешь. Распутин, конечно, пообещал присмотреть, чтобы другие не особо руки в мою сторону распускали, но я был бы форменным идиотом, если бы поверил, что это исключит любую возможную опасность. Но и таскать за собой хвостом эту стерву я тоже не собирался. У меня и без ее закидонов сложностей в жизни хватает. Нафига мне новые, спрашивается. Разумеется, она тут же решила возразить, но я прервал ее собственным вопросом. «Эри, лучше скажи мне вот что. Почему ты раз за разом заваливаешься в мою постель?» Стоило мне это сказать, как ее губы изогнулись в саркастичной усмешке. «А что, хочешь сказать, что тебе не нравится?» «Вопрос не в том, нравится мне это или нет», — ответил я, запивая кусок бутерброда кофе. «Вопрос в том, почему так происходит». Она посмотрела на меня, затем вздохнула и плюхнулась на стул. Погрызенная ножка заскрипела, словно готова была в любой момент треснуть и развалиться окончательно, из-за печати у тебя на руке. После ее слов я глянул на правое запястье, но ничего там не увидел. «Ты что, сейчас серьезно думал, что ее увидишь?» — поинтересовалась Эри. Я пожал плечами и вернулся к поеданию бутерброда. «Да черт их знает, эти ваши магические штучки. Так все-таки, в чем причина?» «Побочный эффект», — отмахнулась она. «Жертву печати тянет к хозяину. В постельном смысле, в том числе. Не переживай, мне самой не в радость просыпаться в одной постели с человеком. Все равно, что с собакой спать, БРР». Ее аж передернуло. «Ну потрясающе. То есть уборки ванной тебе было мало», — сделал я вывод, и у нее на лице появился ужас от пережитого. «Потому что перед тем, как эта скотина дорвалась до холодильника, Ксюша как раз продуктов на неделю закупила, так что сожрал он много и, соответственно, дел своих тоже много сделал. Видимо, быстро она достойный ответ придумать не смогла, так что я ее опередил. Тогда следующий вопрос: как ты попала к Броницкому? Потому что в версию о том, что такая гордячка могла бы добровольно заключить подобный контракт, поверит только идиот. Чем он тебя держит, Эри? А тебе не все равно, в чем причина?» Тут же ощетинилась она. Но на меня эта реакция произвела куда меньшее впечатление, чем то, что колбаса на бутерброде закончилась раньше булки. «А тебе самой-то не все равно?» — спросил я ее в ответ, отхлебнув из чашки. «А то слабо верится», — ответила она не сразу. «Настолько, что я успел допить кофе и убрать чашку с тарелкой в раковину. Если бы мне было все равно, то я бы уже давно себе горло перерезала», — прозвучал ее ответ, когда я уже уходил из кухни. «Доброе утро», — сказал я, заходя в отдел. Опять опоздал. Правда, в этот раз Настю предупредил. Пришлось дождаться, когда откроется магазин, где я мог бы раздобыть костюм, чтобы не идти на работу в единственных оставшихся у меня джинсах. «Доброе, Саша», — тут же поприветствовала меня Настя. «Все готово». Встав из-за стола, она взяла две приличного вида стопки документов и уложила их прямо на стол передо мной. «Этот готов к подаче», — сказала она, указав на левый. «Все, как мы планировали изначально. Этот же я подготовила на основе того, что ты хотел. Или заявлено свидетелем во втором? Да, но тебе эта идея не нравится», — понял я по ее лицу. Она неохотно кивнула. «Саша, готовить один иск для того, чтобы подать его вместо другого — это спорное решение, мягко говоря, очень спорное. Куда правильнее и логичнее было подготовить изменения к существующему иску путем подачи дополнительного заявления. Насть, я знаю, как это работает», — хотел было сказать, но она тут же меня перебила. Не из грубости, а потому, что мысли лезли наружу так, что ей становилось трудно их сдерживать. «Просто таким образом мы избавим себя от кучи проблем. У нас не будет волокиты с распылением сил. Все доказательства будут относиться лишь к одному делу. Это даст лучшую и более понятную картину. Я не говорю уже о том, что мы так защитим себя от возможности отклонить новый иск. Если такое случится, то это сильно ударит по нашим позициям». И я слушал ее доводы молча, не перебивая. Хотя бы потому, что она была права. Вот во всем. Может быть, ей не хватало опыта, но теоретическая база у нее отличная. Я даже немного подумал о том, что, возможно, стоило бы и правда пойти в местный универ. Все же пробелы в знаниях у меня имелись. Но есть такая штука – практика. А самый слабый практик порой оказывается сильнее самого подготовленного теоретика. Не аксиома, конечно, но правила это рабочие. «Ну что?» – спросил я, когда она наконец закончила. «Все сказала?» «Ну вроде», — немного растерянно призналась она. «Молодец», — похвалил я ее и сделал это абсолютно искренне. «Ты подметила все абсолютно верно. А теперь скажи мне, пожалуйста, каковы нормы подачи изменений в исковое заявление?» Настя нахмурилась, задумалась. «Есть строгие процессуальные требования. До принятия решения судом по существу дела, до начала заседания. Это если рассматривать его как самый благоприятный вариант, можно в процессе слушания, но до начала прений сторон и не позднее окончания подготовительной части заседания. То есть во всех случаях мы заранее ставим своего оппонента в известность, что у нас на уме», — сделал я резонный вывод. Настя засомневалась, но потом, кажется, вновь обрела уверенность. «Да, я понимаю, что ты хочешь добиться другого, но, Саша, это рискованный трюк. Насть, проблема в том, что ты считаешь, будто это какой-то трюк». Она захлопала глазами. «А что тогда? Это будет удар в лицо», — просто ответил я, взял вторую папку со стола и принялся просматривать. Да, все было сделано прекрасно. Она действительно блестяще выполнила подготовительную работу. «Я все равно не понимаю». «Ну хорошо, допустим, они не ожидают, что ты подашь дополнительный иск прямо во время слушания. Я готова согласиться, что эффект неожиданности будет на твоей стороне, но риск все равно не стоит того. Вспомни, что было в прошлый раз. Они поменяли судью у нас под носом. А если это так, то вполне могут добиться, чтобы даже с нашей базой этот иск не приняли по десятку причин. И даже если и так, то, чего ты хочешь добиться, это перенос процесса ввиду организации нового из-за твоего свидетеля. То есть они заранее будут ознакомлены, что у тебя есть козырь. Даже так эффекта неожиданности не получится. И ведь она права. Опять-таки, по всем пунктам права. Глупо отрицать. Разумеется, что из-за особого статуса нашей свидетельницы ее нельзя будет представить в суде сразу же. Процесс перенесут в любом случае. Это даже не обсуждается. И, разумеется, наш противник будет знать, что мы собираемся сделать, хотя бы в общих чертах. Но, несмотря на прекрасные знания в теории, она не видит, так сказать, дерево за лесом. «Насть, ты не туда смотришь». «В каком смысле?» «В самом прямом», — сказал я. «Скажи мне, пожалуйста, почему они перенесут слушание?» «Так я же уже...» «Насть», — она вздохнула и закатила глаза. «Потому что Ри обладает альфарской магией, врожденной, а не артефактами. А значит, что, как и в случае с любым человеком, который обладает реликвией, им придется подготовить зал суда для подобного, и... Она вдруг замолчала, задумалась, прикусила губу, явно продолжив в голове эту мысль, и, судя по тому, как прояснилось ее лицо, до нужного момента она дошла, всего за 15 секунд или около того, вот ведь, поняла, да, да, ее губы растянулись в довольной улыбке, а ведь и правда, хитро, ты хочешь выиграть дело сразу после того, как начнется второй процесс, мы закончим все одним ударом, кивнул я ей, она обрадованно кивнула в ответ, а затем помрачнела, нет, не выйдет, вдруг сказала она, Лаврентьев заявит, что подобная проверка нарушает права на неприкосновенность личности, хотя нет, это мы обойдем. Скорее, он поставит на то, что проверка требует предварительной подготовки и назначения официальной экспертизы. Плюс еще есть формальные основания. Нет, Саша, если Лаврентьев хотя бы наполовину так хорош, как хочет казаться, он сможет отвертеться от этого. А вот теперь настала моя очередь улыбаться. Знаешь, что самое смешное? Я почти на 100% уверен, что он не просто хорош именно настолько, насколько хочет казаться. Я даже думаю, что он лучше, гораздо лучше, чем нам кажется. И не только в юридическом плане. О чем ты? О том, что порой, как бы парадоксально это ни звучало, для того, чтобы зло проиграло, нужно всего лишь, чтобы добро бездействовало. Давид Аркадьевич готов вас принять, улыбнулась мне милая секретарша. Ну что же, всего 12 минут. Вполне достаточно, чтобы немного промариновать того, с кем разговаривать нет никакого желания, и в то же самое время не так уж и много, чтобы выглядеть грубо. А может, он и правда был занят, кто знает. Но свои предположения оставлю при себе. Спасибо, улыбнулся я в ответ и прошел к двери кабинета. Кабинет, где работал Лаврентьев, оказался не столь пафосным, как тот, что, например, принадлежал Роману. Немного попроще в плане декора, стоимости меблировки, да и размерами тоже уступал. Впрочем, мне ли об этом говорить, он все равно превосходил наш отдел. Эх, тоже так хочу, чтобы большой кабинет был, с диваном, чтобы полежать можно было и подумать. Мечты, мечты. Лаврентьев сидел за своим столом и, когда я вошел в кабинет, поднялся, обошел его и, подойдя ко мне, протянул руку. «Прошу прощения, что не смог принять сразу. У меня был важный разговор, который я не мог перенести. И ведь говорит искренне. Ну почти. Где-то в глубине есть крошечный огонек желания просто выгнать меня в зашеи раздражения от моего появления. Но оно понятно. Тем не менее он засунул его поглубже и сейчас вполне дружелюбно пожимал мне руку, даже несмотря на наши предыдущие и, чего уж скрывать, проигрышное для меня противостояние. Ничего страшного, сказал я даже не успел соскучиться. Он понимающе хмыкнул и жестом пригласил меня к своему столу. Итак, произнес он, опускаясь в собственное кресло, мне почему-то кажется, что ты приехал сюда не ради того, чтобы просто посидеть в моей приемной и почитать журналы, ведь так. Эти слова вызвали короткую усмешку с моей стороны, особенно если учесть, что журналы я и пальцем не трогал. Заметил, достав из сумки первую папку, и положил ее на стол прямо перед ним. «Мы подаем наш иск». В его глазах скользнуло разочарование. Такое выражение обычно бывает у родителей, когда их чадо вопреки всем советам вдруг взяло и сделало глупость. Ну или собиралось сделать прямо у них на глазах. «Признаюсь, я разочарован», — спустя пару секунд проговорил он. «Мне казалось, что ты разумный человек. Признаюсь, мне тоже так казалось». Почти повторил я его слова, тем не менее думаю, что у нас есть шансы. Да нет их у вас, Александр, вздохнул он. Ты и сам должен это прекрасно понимать. Твоя клиентка психически нестабильна. Что, заметь, ты показал весьма неэтичным образом, парировал я. Эта информация находилась под врачебной тайной. Только не тогда, когда ее состояние напрямую касается моего клиента, тут же ответил он. А мы оба знаем, что все, на чем строится ваш иск, это ее голословные заявления о том, чего на самом деле никогда не было. Заявления, которые, заметь, опровергнуть будет совсем несложно. А затем подать встречный иск о клевете. Будешь подавать в суд на психически нездоровую девушку? Иронично спросил я его в ответ. Только в том случае, если она будет угрожать приюту, серьезно ответил он. Так что не стоит пытаться, в эту моральную ловушку тебе меня не заманить. Забавно, что именно ты заговорил о ловушках после своего трюка с протоколом. Я использую то, что сработает, пожал он плечами. потому что защищаю счастливый путь, и делаю это искренне. Права моего клиента для меня в приоритете. Мы не станем отказываться от наших намерений», — покачал я головой. «Тогда мои действия тебе известны», — развел он руками. «Я не стану церемониться с твоей клиенткой лишь из жалости, Александр. Попытаешься ссылаться на протокол прошлого заседания, и мы это протестуем. Важно это или нет, но ты раскрыл конфиденциальную информацию. Это уже не важно. Поменять судью на этом процессе у тебя не выйдет. А я в любом случае смогу связать оба этих слушания и впоследствии добьюсь официального раскрытия этой информации. Тут ты ничего не сможешь сделать». Он наклонился ко мне и продолжил с искренней серьезностью в голосе. «Александр, хочешь ты того или нет, но я не позволю вам выиграть это дело». «Что, неужели личная заинтересованность?» Сделал я удивленное лицо. «А обвинения в предвзятости не боишься? Ты же там вырос. Благодарен этому месту за то, что оно подарило тебе шанс на лучшую жизнь. Кажется, у нас тут налицо конфликт интересов. Нет, не боишься, что я разыграю эту карту? Точно так же, как твоего глупого иска», — улыбнулся Лаврентьев. «Мое прошлое в приюте не влияет на мою юридическую объективность, так что нет, не переживаю. А поскольку нет более никаких других доводов, ничего ты сделать не сможешь. Видишь ли, порядочность и благодарность не являются основанием для утраты профессионализма», — ответил я не сразу. «Черт, а ведь он реально хорош. Ну или хорошо подготовился к разговору, предусмотрев каждый возможный мой выпад. Что, впрочем, одно и то же». Лаврентьев тоже молчал, явно ожидая, что я что-то скажу. Он выжидал, пытаясь понять, что происходит у меня в голове, ведь его позиция мне понятна. Он уверен, что загнал меня в угол, оттого и думает, что я тяну время, а я именно это и делал. Да, вот так просто, всего лишь тянул время, растягивая момент между тем, как он. «Чего ты хочешь?» — наконец задал он вопрос, подтвердив мою теорию. «В каком смысле?» — уточнил я. «Ой, Александр, давай только без этой ерунды», — поморщился он. «Ты пришел сюда, чтобы угрожать мне иском, а не для того, чтобы на самом деле идти с ним в суд». Лаврентьев указал пальцем на папку. «Именно угрожать?» — продолжил он. «Это все, что тебе остается. Ни у тебя, ни у твоей клиентки нет шансов выиграть этот процесс. И ты это понимаешь. Так чего ты хочешь? Раздуть скандал? Нанести репутационный ущерб? Это твой план? Надавить на нас, потому что твоя клиентка хочет денег? А что, если и так, тогда этот вопрос можно решить и без суда», — сразу же ответил он. «Послушай меня, путь – хорошее место, оно помогает многим детям, оно помогло мне, и я не хочу, чтобы его репутация пострадала. Понимаешь это? Именно поэтому я готов действовать с тобой и твоей клиенткой жестко, пожалуй, даже жестче, чем мне хотелось бы, но таковы правила этой игры, не я ее начал. Твое предложение, мы можем встретиться и обсудить его. Я проверял Котову. Предварительно могу договориться, что приют возьмет на себя оплату ее лечения в психиатрической клинике. Плюс мы создадим отдельный счет с суммой, которая будет выплачена ей после лечения. Еще раз уточню, она получит деньги, но только после того, как врачи признают ее здоровой. И ты ведь и правда настолько ценишь то место, ведь так? — неожиданно спросил я, перебив его на полуслове. «Да, Александр», — с полной серьезностью сказал он, — «я действительно благодарен им за то, что они сделали для меня. Если бы не путь, моя жизнь была бы куда более мрачной и неприятной». «Отлично», — довольно произнес я, — «это именно то, что я и хотел узнать». Встал кресло и убрал лежащую на столе папку, чем, похоже, неслабо его удивил. «То есть от моего предложения ты отказываешься?» «Нет, Давид», — проговорил я, — «я хотел убедиться в своей теории, которую ты и подтвердил. Просто для понимания того, как будут развиваться события дальше. В этом не будет ничего личного. Как ты сам мне сказал, у меня есть клиент, и я буду защищать его права и делать свою работу». Дойдя до двери его кабинета, повернулся и с абсолютной искренностью добавил: «Хорошего тебе дня». Глава 13. 6 дней пронеслись один за другим с какой-то поистине безумной скоростью. Столько было дел, что я отслеживал пролетающие дни исключительно потому, что засыпал в постели и затем практически сразу же открывал глаза. И, разумеется, как обычно, видел рядом с собой Эри. Первые несколько раз я еще пытался возникать, а потом просто подумал и забил. Тем более, что дрыхла она как убитая, как если бы отсыпалась после целого года без сна. Матрас после псины пришлось заменить, Между прочим, одну ночь я еще мог позволить себе поспать на рваном, но дальше уже ни в какие ворота. В остальном же работа, работа и еще раз работа. Мы занимались тем, что готовили оба иска, а вместе с ними и грандиозную ловушку, настолько очевидную, что едва ли не знак перед ней повесили осторожно, тут капкан, и ведь сработает. Я почему-то был на 100% уверен, что сработает, особенно после моего разговора с Лаврентьевым. В остальном же, если не считать этого, ничего особо интересного не произошло. Мы с упоением бросились в пучину рабочей рутины ради того, чтобы подготовить свой триумф. Впрочем, далеко не все проблемы удалось решить. К примеру, моя попытка на следующий день встретиться с Ларом и окончательно решить собачий вопрос провалилась. Оказывается, он куда-то уехал по просьбе Филатовых. Ну, по крайней мере, мне так сказали, когда я позвонил в аукционный дом, чтобы уточнить, а как оно там на самом деле, и все, когда приедет, не сказали. Так что этот вопрос пока придется отложить, да и вроде не срочно. Злобный чебупель сидит в кольце, не бухтит, кушать не просит, так что потерпит. И вообще, после того, что он сделал с моим лучшим костюмом, жалости у меня к нему не было. За всеми этими делами прошла большая часть недели, и, в конце концов, мы оказались именно там, где и планировали, в зале суда. Теперь оставалось узнать, правильно ли я сделал, полагаясь на свою интуицию или нет. Что же, вот сегодня и узнаем. Но уже в тот момент, когда я, Настя и идущая следом за нами Елизавета зашли в зал, я понял, что не прогадал. Лаврентьев стоял у своего стола с правой стороны от прохода и о чем-то разговаривал с Меркуловым. Разумеется, наше появление от него не укрылось. И вот тут его ждало первое удивление. Что? Не ожидал, ведь так, я не смог сдержать улыбки от промелькнувшего удивления на его лице. Все-таки вряд ли он ожидал увидеть на месте нашей забитой и бледной клиентки улыбающуюся и уверенную в себе, пусть хотя бы внешне, девушку. Анастасия постаралась на славу, выбрала подходящую одежду, строгую на вид, но достаточно элегантную и красивую, чтобы цеплять взгляд. При этом элегантность эта была не кричащей, но аккуратной и сдержанной. Плюсом сюда следовало добавить работу стилиста и немного макияжа. В итоге первое очко за нами. Давид что-то шепнул стоящему рядом с ним Меркулову. Директор приюта повернул голову в нашу сторону. В его взгляде отсутствовал даже намек на удивление или злость. Как можно было бы подумать? Нет, на самом деле мы с Настей его практически не интересовали. А вот идущая позади нас Елизавета наоборот, стала объектом его пристального интереса. Как и в прошлую нашу встречу, я не смог прочитать его эмоции. Куда больше меня удивил его взгляд. Полный сочувствия. Лаврентьев что-то негромко сказал Меркулову. Тот ответил, и наш противник покачал головой, а затем направился в нашу сторону. Видимо, директор приюта сам хотел с нами поговорить, но его адвокат, как и подобает хорошему юристу, сразу же отговорил своего клиента от подобной затеи. «Значит, ты все-таки решил не следовать здравому смыслу, с явным неудовольствием», как в голосе, так и в эмоциях произнес он. «Как видишь», — кивнул я и отошел, чтобы пропустить к нашему столу Елизавету с Настей. «Я ведь предупреждал, чем эта попытка закончится для твоей клиентки, Александр. Еще не поздно одуматься. Мое предложение все еще в силе. Соглашайся сейчас, пока заседание не началось, потому что, как только судья займет свое место, этот вариант исчезнет». И вновь я с пониманием кивнул. «Да, помню, что ты говорил нечто подобное. Это хорошо», — с раздражением бросил он. «Потому что я надеюсь, что ты слушал очень внимательно. Еще раз, Александр, подумай над этим. Мы оплатим все лечение и...» Тут я уже не смог сдержать усмешки. «Посмотри на нее, Давид. Ты правда думаешь, что ей нужно ваше лечение?» Как бы он себя ни контролировал, но удержаться после моих слов просто не смог. Его взгляд метнулся к уже севшей за стол Елизавете и тут же вернулся ко мне. Контролировал он себя очень хорошо, но затаившуюся в эмоциях растерянность скрыть от меня было не так уж и просто. «Значит, ты не передумаешь», — сделал он вывод. «Верно, не передумаю. Что ж, тогда пеняй на себя. Жалеть ее я не стану. Я этого и не жду. Мы разошлись каждый за свой столик. Ну, что у вас там было?» — тихо спросила Настя. Едва я опустился в кресло. «Все, как я и предполагал», — так же тихо ответил ей. Он снова сделал свое предложение. «Жду не дождусь, когда увижу его лицо». «Не торопи коней, подруга», — слегка осадил я ее. «Бой еще не выигран. «Всем встать!» – зычно скомандовал один из приставов, чем обозначил появление судьи. Я тихонько глянул на экран телефона, минута в минуту, обернулся. Ну конечно же, тот же самый мужик, что рассматривал наше прошлое обращение. Как там говорится, хороший адвокат знает законы, а лучший – судью. Да, похоже, что Лаврентьев тянулся к верхней планке. Иначе как еще объяснить то, что на тех процессах, где он участвовал, почти везде присутствовали одни и те же люди. Ну что сказать, могу лишь поаплодировать, могу, но не буду. Судья прошел мимо нас и занял свое место за судейской трибуной. Дальше пошли привычные действия. Проверка присутствующих. Проверка достоверности представителей. Рассмотрение ходатайства об отводе судьи можно пропустить, так как мы его не подавали. Присяжных на этом заседании тоже не было, так что и этот момент был пропущен. А вот когда дело перешло к рассмотрению исковой части нашего заявления, представление наконец началось. Акт первый, так сказать. Я аккуратно толкнул Настю локтем, и та, правильно истолковав мой сигнал, тут же взяла лежащую перед ней пухлую папку. Причем сделала это настолько, скажем так, шуршаще, что сие действие никак не могло ускользнуть от цепкого и профессионального взгляда юриста наших противников. Теперь он знал, что мы собираемся бить первыми. Вот и отлично. Пусть реагирует превентивно. Итак, произнес судья, взяв папку с нашим исковым заявлением. Истец заявляет, что, ваша честь, моментально среагировал Лаврентьев. Заявление Елизаветы Котовой не имеет под собой достаточных оснований для дальнейшего рассмотрения дела. Произнеся это, Лаврентьев бросил на меня уверенный взгляд, как бы желая показать свое превосходство, но натолкнулся лишь на мою безмятежную улыбку и приглашающий жест рукой, мол, давай, продолжай, говори, что хотел. Это его озадачило, но недостаточно, чтобы сбить с толку. Ваша честь, суть заявления истца строится на, не побоюсь этого слова, больных и параноидальных фантазиях. Позвольте обратить ваше внимание, что у Елизаветы Котовой наблюдаются явные признаки психических отклонений. В ее заявлениях есть несоответствие с реальными фактами, произрастающие из крайне неустойчивого и нестабильного состояния ее психики. Судья посмотрел в мою сторону, но я только развел руками. «Пусть говорит, мне-то что, вы можете это доказать?» – предложил судья. «Фарс, как я и думал, он ведь слышал прошлые заявления Лаврентьева». Так что все это не более чем грамотно спланированная атака, упреждающий удар. Конечно, ваша честь, подтверждая мои мысли, уверенно кивнул Лаврентьев. Я хотел бы сослаться на протокол предыдущего заседания и... А вот теперь, как только он это сказал, настал наш черед. Протестую, ваша честь, жестким, как стальной пруд, голосом заявила Лазарева. Анастасия встала со своего стула и уверенно посмотрела на судью. Протокол, на который ссылается защита, содержит информацию конфиденциального характера. Это не важно, тут же взбрыкнул Лаврентьев. Протокол сам по себе имеет правовое основание, но если уважаемому судье этого будет мало, то мой клиент готов предоставить оригиналы всех документов, которые также подпадают под действие закона о врачебной тайне, невозмутимо парировала Анастасия. Ваша честь, то, что пытается сделать наш оппонент, это грубо ввести вас в заблуждение и, уважаемая госпожа Лазарева, перебил ее судья, вы считаете, что я не в состоянии понять, когда меня хотят ввести в заблуждение, а когда нет, задал он вопрос и сделал это весьма раздраженным тоном, нет, но, тогда не рекомендую вам делать выводы за меня, я с этим справлюсь самостоятельно, казалось бы, прямой приказ, сядь и заткнись, разумеется, сделанный далеко не в такой грубой форме, но оттого не менее жесткий. Но Настя была уже далеко не той, какой она впервые пришла ко мне в отдел. И тем не менее, ваша честь, не сдалась она. Я хотела бы обратить ваше внимание, что вне зависимости от намерения адвоката ответной стороны, нельзя отменить тот факт, что эта информация находится под защитой закона о врачебной тайне. Именно по этой причине мой клиент готов предоставить все интересующие суд документы по его решению, гордо заявил Лаврентьев, после чего достал из лежащей перед ним папки лист бумаги. «Позволите, ваша честь?» Получив согласие, он прошел и протянул бумагу судье. Ну что же, и это было ожидаемо. Слишком уж сильно он убеждал меня, что будет апеллировать к протоколу, а сам подготовился куда более основательно и законно. Здесь ходатайство на разрешение обнародования этих сведений. Поскольку мой клиент является директором приюта, против которого направлен иск, для защиты своих чести и достоинства и во избежание репутационного урона, который может причинить вред не только приюту, но и его воспитанникам, он готов предоставить медицинские документы, касающиеся Елизаветы Котовой. Разумеется, по вашему решению, а ловко он это придумал. Да только меня этот выпад не удивил. Предсказать его было столь же легко. А значит что? Значит, наш черед. Ваша честь, мы готовы сэкономить вам время, проговорил я, поднимаясь со своего стула, если позволите. И тут же стал объектом пристальных взглядов со стороны не только судьи, но еще и Лаврентьева с Меркуловым. Объяснитесь, потребовал сидящий за трибуной мужчина в судейской мантии. Конечно, взяв лежащую на столе папку, одну из двух, я направился прямо к трибуне. В этих документах находится медицинское заключение. Моя клиентка уже прошла полное психиатрическое обследование, и врачи заключили, что она полностью здорова. А поскольку документы напрямую касаются нее, то она в полном праве предоставить их вам для рассмотрения прямо сейчас и, ну разумеется, естественно, что подобное выступление не могло остаться без ответа. Ваша честь, резко перебил меня Лаврентьев, это не более чем ерунда. С момента прошлого слушания прошло не больше 2 недель, и согласно общей практике этого времени более чем достаточно, чтобы пройти пусть и срочное, но тем не менее полное обследование, перебил я его в ответ. А если вы посмотрите на последнюю страницу, то обратите внимание, что подписи врачей, что поручились за мою клиентку, принадлежат докторам и специалистам из клиники его сиятельства графа Григория Распутина. Неужели вы хотите обвинить его сиятельство и по совместительству самого известного лекаря империи в том, что он нанимает к себе на работу непрофессиональных бездарей, коих можно подкупить ради получения фальшивой справки? Молчание со стороны Лаврентьева было более чем красноречивым. А да, что такое? Бросаться обвинениями в клевете в тот момент, когда каждое твое слово может быть занесено в судебный протокол, уже не кажется тебе такой хорошей идеей? Да, использовать этот трюк я тоже могу. Ваша честь, думаю, что это медицинское заключение полностью закрывает данный вопрос. У меня на лице появилась довольная улыбка, являющаяся полным отражением того недовольства, что сейчас было отражено на лице моего противника. И раз уж с этим покончено, то почему бы нам не перейти к более серьезным вопросам? Мы хотим подать новый иск. Кажется, Лаврентьев оказался удивлен этим поворотом не меньше, чем сам судья. Что за чушь, вы уже подали иск? В ответ на это я лишь спокойно пожал плечами. Мы можем подать новый. Если хотели это сделать, то надо было раньше об этом думать, резко заявил юрист Меркулова. Это момент уже уп. Он вдруг запнулся. Простите, очень и очень вежливо переспросил я. Что вы хотели сказать? Вероятно, что-то о том, что мы должны были это сделать раньше или что-то в этом духе. Да, его губы превратились в жесткую и тонкую линию. Что такое? Дошло, протянув руку назад, я услышал тихий скрип стула. Настя с гордой улыбкой подошла ко мне и передала папку со вторым иском. Прошу, ваша честь, уверен, вам не составит труда определить, что данный иск является прямым следствием этого дела и связан с ним напрямую, и передал ему бумаги. А вот дальше уже было куда жарче. Я знал, что он пойдет следом. После всего того, что судья озвучил из нашего нового искового заявления, это было неизбежно, особенно после того, как мы его прилюдно раскатали в зале. Мы успели пройти половину коридора, который отделял нас от лестницы, ведущей на первый этаж здания суда, когда я его услышал. Рахманов. Громкий голос за спиной оказался предвестником будущего разговора. «Насть, подождите меня с Лизой на улице, хорошо, справишься», на всякий случай уточнила она. Тут я уже не удержался от довольной ухмылки. «А ты еще сомневаешься?» Получив улыбку в ответ, повернулся и пошел навстречу к моему визави. Хотел что-то сказать, непринужденно поинтересовался я. «Думаешь, что этот фарс сойдет тебе с рук?» Явно старательно сдерживая гнев, спросил он. «Устроил там этот спектакль. Кажется, мы уже как-то раз играли в эту игру. Только вот теперь явно поменялись сторонами. Давид, я ведь предупреждал тебя. Ничего личного. Это моя работа. Наличие магических сил, психологическое вмешательство и причинение морального и психического вреда, ты издеваешься. Мой свидетель с легкостью докажет и то, и другое», пожал я плечами. «А да», едко съязвил он. «Ну конечно же, альфарская ведьма, ты всерьез думаешь?» «Давид, я не просто думаю», резко перебил я его. «Я это знаю, видел собственными глазами тот кошмар, через который этот ублюдок заставил пройти эту девушку. И поверь мне, если бы ты видел то же самое, что и я, у тебя бы и в мыслях не было защищать этого мерзавца. Он помогает людям. И что? Спросил я. Мне закрыть глаза на то, что он с ней сделал. И ведь я на 100% уверен, что он сделал это не с ней одной. А ты не забыл, что я тоже жил в этом приюте, рявкнул он, и готов выступить свидетелем, что ничего этого не было. А вот тут мы натыкаемся на, как ты это назвал в нашу прошлую встречу, конфликт интересов, уточнил я. Нет, Давид, прости, конечно, но нет. Как ты заметил, теперь это дело будет носить уголовный характер, и я добьюсь, чтобы его признали виновным и посадили. Александр, я не закончил, оборвал его. Он издевался над ней, заставлял переживать кошмары снова и снова, раз за разом, настолько чудовищные, что она едва не сошла с ума. Возможно, что кто-то другой на ее месте уже покончил бы с собой, вынужденный раз за разом переживать их, снова и снова, снова и снова. И ты хочешь мне сказать, что он помогал людям? Он и помогал, вскинулся Лаврентьев. Он помог мне, и сотням других детей. Я лишь покачал головой. Нет, Давид, вот тут ты ошибаешься. Видишь ли, счастливый путь действительно им помогал. Его воспитатели и врачи действительно помогали. Ты яркий тому пример. Проблема только в том, что бы он ни делал, началось это уже после того, как ты покинул стены пути. И в качестве любезности я хотел бы озвучить, как дальше будут развиваться дальнейшие события. Для понимания, так сказать, видно, что он сразу же понял, что я нагло украл и перефразировал те слова, которые он говорил мне всего неделю назад. Впрочем, моего настроя злость на его лице не изменила. Мы подадим это дело как уголовное. Доказательств у нас немного, но наличие такого свидетеля и ее показания с лихвой компенсирует это. Ты не можешь строить уголовное дело на основе показаний одного единственного, попытался запротестовать Лаврентьев, но и тут у меня имелся мощный контраргумент. Аж целых 12 листов контраргументов. Его-то я и достал из своей сумки. Держи, я протянул копии распечаток ему. Что это за? Это списки всех выпускников вашего приюта за последние 5 лет, холодно сказал я. Все до единого. Видел, как его опытные глаза скользят по бумаге, читая имя за именем. Видел огонек узнавания, когда он натыкался на явно знакомые фамилии. Откуда ты это получил? Это закрытая информация. Именно поэтому она до сих пор не прикреплена к этому делу, не стал с ним спорить. Но она у нас есть. И все, что нам потребуется, это проверить любого из них точно так же, как и Елизавету. И когда, не если, заметь, а когда, это дело переведут в разряд уголовных и назначат прокурора, а Ири с помощью собственных сил подтвердит, что Меркулов заставил их пройти через точно такую же головомойку, что и мою клиентку, его упекут за решетку, то есть сделают именно то, чего он и заслуживает. Он был растерян, оно и понятно. Все же трудно сдержаться, когда получаешь один за другим удары в лицо. Все же именно этот последний козырь я придерживал почти всю неделю. Настя настаивала, чтобы мы раскрыли его в зале суда, повторив трюк Лаврентьева, но смысла в этом я не видел. Да, ход красивый, но зачем он нам, если его можно использовать иначе? Хорошего тебе дня, Давид, произнес я и, развернувшись, пошел на выход из здания суда. Глава 14. То есть он тебе помог? Спросил голос Максима Волкова из трубки. Да, не стал я скрывать. То есть мы теперь в расчете, как и договаривались. Мы в расчете, признал я, как и договаривались. Отлично. Тогда, надеюсь, более наши пути не пересекутся. Удивительно, но это чувство взаимно, согласился я. Всего вам, ваше благородие. Надо же, даже почти смог сказать это так, чтобы не выглядело как издевка. Разговор закончился, и я убрал телефон в карман пиджака. Ему потребовалось куда больше времени, чем я думал. Более того, если уж по-честному, я уже практически перестал верить, что от моей просьбы будет хоть какой-то толк. Но нет, повезло. Благодаря своим семейным связям Волков смог раздобыть через столичную полицию список всех, кто покинул путь за последние 5 лет. Не быстро, но тем не менее. Если князь прав и директор получил свою силу 5 лет назад, то и люди нам нужны из тех, кто находился в приюте и покинул его уже после. Впрочем, все это лирика. Мы уже победили. Теперь, когда этому делу будет дан ход как уголовному, будет назначен прокурор, которому мы и передадим все наши наработки Ири как ключевого свидетеля. А дальше уже просто вопрос времени. Что? спросил я, заметив, что Настя как-то слишком уж пристально на меня смотрит. «У меня что-то на лице, за исключением крайне довольного выражения», — усмехнулась она. «Нет, просто забавно наблюдать тебя таким, каким, самодовольным. Могу себе позволить», — пожал плечами. «Мы выкрутились из крайне сложной ситуации, и, заметь, не просто выкрутились, но победили и надрали говнюкам задницу». «Да я и не спорю», — улыбнулась она. «Чувство победы, оно действительно приятное. Мы сидели на заднем сиденье такси и возвращались на работу. Уже успели завести Лизу в отель, где я продлил оплату номера еще на неделю. Сначала окончательно разберемся с этим делом, а потом уже займемся либо процессом возврата ее жилья, либо же поиском нового. Квартиры выпускникам подобных приютов предоставляло государство, и я ни на йоту не поверю, что сделка с ней имела хоть какую-то юридическую силу. Так что не думаю, что будет сложно обернуть вспять и, когда идем в ресторан», — поинтересовалась Настя, сбив меня с мысли. «В смысле, ну традиция же», — пояснила она, — «надо отпраздновать, а не рановато, ты сам сказал, что мы победили», — уверенно хмыкнула она. «Да и вообще, давай по-честному, мы заслужили небольшой отдых, лично меня прошедшая неделя измучила, а учитывая то, что случилось с тобой, поводов еще больше, угу, то, что случилось со мной», сказала тоже, и ведь она права, только не в том, о чем подумала. Прошедшая неделя дала мне некоторое время поразмышлять об одном важном вопросе, о котором, на самом деле, стоило бы задуматься раньше. И звучал он примерно так: а что, если информация о моем отце всплывет за пределами того небольшого круга лиц, которому это уже известно? Хотя нет, пожалуй, что вопрос я задаю не совсем правильно. Не если, а когда. Вот верное слово. И рассчитывать, что один лишь договор с Распутиным сможет прикрыть меня от этого дела, огромная глупость. Так что разумным и абсолютно оправданным действием будет подстелить себе соломку. Вопрос в другом. Как это сделать? Ладно, допустим, что в пределах империи эта ситуация пока что более или менее под контролем благодаря тому же Распутину. Но что делать, если в это дело впишутся те же британцы? Я ведь не забыл, что они также участвовали в этом деле. И что-то сомневаюсь, что влияния Григория хватит, чтобы отвадить их. А если это будут не бриташки, а кто-нибудь другой, о ком и вовсе неизвестно, тогда ситуация становится в разы опаснее. Следует проработать этот вопрос заранее. И я даже примерно представлял, кто именно сможет мне с этим делом помочь. «Так что, идем?» – спросила Анастасия, возвращая меня к разговору. «А ты мне, как в прошлый раз, скандалы устраивать не будешь?» В ответ на мои слова она состроила обиженную мордашку. Судя по всколыхнувшимся эмоциям, я ожидал, что она сейчас возмутится, но нет, сдержалась и почти сразу же успокоилась. «Обязательно напоминать о том, что я повела себя как форменная дура?» С искренним интересом и легкими нотками обиды спросила она. «Это будет зависеть от того, изменилась ли ты», — не сдержал я улыбки. Настя лишь рассмеялась в ответ и расслабилась. «А незаметно, Саша, я же не так глупа, чтобы раз за разом повторять одни и те же ошибки. Но да, ты прав, там я себя повела некрасиво, скорее, несколько неправильно». Не без небольшого внутреннего сопротивления признала она и кончиками пальцев убрала выбившуюся из прически прядь волос за ухо. «Но я умею делать выводы, а вот в этом я даже не сомневаюсь. Помнишь нашу первую встречу? Еще бы ее не помнить». Она весело рассмеялась. «Даже поверить не могу, что после этого стала работать с тобой. Куда больше в тот момент я хотела тебя просто придушить. Поверь мне, Насть, это чувство было абсолютно взаимно». Не стал лукавить, и все-таки хорошо, что эти отношения изменились. Работать с ней, как бы избито это ни прозвучало, было в удовольствии. «Так что, пойдем отпраздновать?» «Ага, почему бы и нет?» Вернувшись на работу, Настя направилась сразу в отдел, а я пошел к Роману, чтобы отчитаться о происходящем. «То есть победа у нас в кармане?» — сделал он вывод после моего недолгого рассказа. «По большому счету да», — кивнул я, сидя в кресле напротив его стола. «Документы о передаче этого дела в уголовный суд мы начали готовить еще 2 дня назад. До вашего слушания, я был в себе уверен», — развел руками. «Смотри, Александр, излишняя самоуверенность до добра еще никого не доводила», — пригрозил он мне, но на это ответ у меня уже имелся. «Точно так же, как и ее недостаток», — ответил я. «Но насчет этого можешь не переживать. Как только его переведут в разряд уголовных и назначат прокурора и суд присяжных, победа будет за нами. Как бы жестко и цинично это ни прозвучало, но присяжные очень часто делают вывод не на фактах, а на основе своего эмоционального отношения к происходящему, особенно если эти эмоции имеют под собой железобетонное основание из фактов. А факты, как ты видишь, на нашей стороне, за исключением того, что ты не можешь объяснить, откуда у Меркулова его сила, подсказал мне Роман, и я заметил его оговорку. Он хотел сказать «реликвия», но одернул себя. «Послушай, Ром, я ведь...» «Нет, Александр», — перебил он меня, — «это ты послушай. Я не отрицаю тот факт, что она у него есть. Не отрицаю, что он использовал ее. Но задумайся вот над чем. Сколько выпускников покинуло стены приюта с того момента, как он ее, по твоим словам, получил? У меня целый список есть, если ты не забыл». «Я помню», — кивнул он. «А еще могу тебе сказать, что не знаю более ни одного подобного случая, который произошел у Елизаветы. Ну тут мне есть что возразить. То, что мы о них не знаем, не говорит о том, что их не было.